словоблудие забавно в меру. «Ну что, копи силы, доктор. До новой встречи, Вальдепенес». Он повернулся лицом к серой громаде суда. На широких ступенях вихрилась пыль, камень поистерся. Поднимаясь, герцог нашел букетик фиалок, оброненной женщиной. Может, невестой, цветы едва пахли, но он сразу перенесся в Массачусетс, на Людвиль. Сейчас вовсю цветут пионы, благоухает жасмин. И в уборной Маделин прыскала жасминовым деодорантом. В этих фиалках ему слышался запах женских слез. Он захоронил цветы в мусорный бачок, теша с надеждой, что уронившая их не потеряла большего. Через четырехстворную вращающуюся дверь он ступил в вестибюль, выуживая из кармана сорочки сложенный клочок бумаги с телефоном Бакселя. Нет, еще рано звонить. Симкин с клиентом не могли приехать так скоро. Имея в запасе время, герцог слонялся на верхнем этаже по бесконечным темным коридорам, из которых ходившие взад-вперед обитые двери с овальным окошком вели в залы заседаний. Он заглянул в одно. Широкие скамьи красного дерева манили покоем. Он вошел, уважительно сняв шляпу и кивнув судье, но тот даже не заметил его. Шарообразно лысый, на всю голову распяливший лицо, с глубоким голосом кулак опустивший на документы господин судья. Громадный зал с лепным потолком. Унылые охристые стены. Когда кто-нибудь из надзирателей открывал дверь за судейским местом, виделся стальной штакетник арестантских камер. Герцог скрестил ноги весьма картинно. Он и в растерзанном виде просился на полотно, и темнее глазами внимательный приготовился слушать, слегка отвернув в сторону лицо от матери унаследованная привычка. Поначалу как бы ничего не происходило. Адвокаты и клиенты, сбившись в кучку, буднично переговаривались, уточняли подробности. Громогласно вступил судья. «Потише там, потише». «Итак, вы...» «Он говорит...» «Я его сначала выслушаю». «Итак, вы...» «Нет, сэр». «Что нет?» — вопросил судья. «Защитник. Что значит его нет?» «Мой подзащитный по-прежнему не признает себя виновным». «Не виноват». «Виноват он, мистер судья», — ненапористо сказал негритянский голос. «Увлекли его с Сент-Николас-авеню в подвал дома. А точный адрес имеется? С целью ограбления», — покрыл всех бас судьи. У него был сильный нью-йоркский акцент. С заднего ряда герцог теперь разглядел обвиняемого. Негр в замызганных коричневых штанах. Его ноги буквально дрожали от нетерпения, словно ему бежать на дистанцию. Он даже полуприсел в своих шоколадных портках, как на старте. Но куда? В 10 футах от него стальные решетки. У истца была перевязана голова. «Сколько у вас было денег при себе?» 68 центов, ваша честь», — сказал перевязанный. «Он силой заставил вас спуститься в подвал?» Обвиняемый сказал: «Нет, сэр». «Вас не спрашивают». «Помолчите пока». Судья был раздражен. Перевязанный обернулся. Герцог увидел черное, сухое, старое лицо, воспаленные глаза. «Нет, сэр», — он сказал, — «я же тебя угостил. А вы знакомы с ним?» «Нет, сэр, он только поставил мне». «Значит, вы пошли с незнакомым человеком в подвал дома?» «Где адрес?» «Бейлиф, где все бумаги?» Примечание: Бейлиф, судебный пристав. Герцог уже понял, что судья развлекал себя и досужую публику показной несдержанностью. иначе тут умрешь со скуки».